первая, наверное, из двух лекций, которые будут посвящены антропологии. Значит, теперь первая лекция «Недоступный антропос» посвящена учению о человеке в традиции. Сейчас, значит, я об этом как раз поговорю. Значит, тему человека, позиции человека, роли человека, функции человека в метафизике я обсуждал, я описывал в некоторых работах, уже которые определенным образом были опубликованы. Это «Пути абсолюта». У кого есть эта книжка, там очень довольно подробно, много глав посвящено этой теме. И в лекции, которую я читал в подвале, где-то года полтора или два назад, которая называлась «Угроза гомункула». Там тоже речь шла об антропологической проблематике, о том, как видит антропологию, антропологическую перспективу традиция. И поэтому для такого внимательного, более углубленного подхода к этой теме я отсылаю к этим двум вот существующим формам. По поводу «Пути абсолюта», ну, они давно издавались, давно уже разошлись, но, может, где-то в библиотеках есть. То есть, кто интересуется более внимательным углублением. В принципе, книга Рене Гинона «Человек и его становление согласно Веданте», я до сих пор не знаю, переведена она или нет, если переведена, наверняка плохо на русский, но на французском и на английском эта книга есть. И там очень подробным образом детали антропологической проблематики в традиционном, в мета-языке традиции, о чем мы говорим в занятиях нового университета, трактуется достаточно подробно. Для более внимательного знакомства с этой темой, самостоятельного, значит, я отсылаю к этим произведениям. А также должна была выйти на этой неделе, к сожалению, вторжение отложилось на неделю в рамках газеты «Завтра». Там будет моя статья «Магический властелин», тоже посвященная проблематике антропологии, ее связи с сакральностью. Значит, когда мы говорим о что такое человек, или концепция человека, определение человека, необходимо помнить всегда о том базовом контексте, в котором мы вообще обращаемся к этой теме. Иными словами, мы не можем говорить о человеке просто так, не только там в тех или иных религиозных аспектах, или, скажем, философских, культурных. Мы не можем говорить о человеке, предварительно не объяснив, какой метаконтекст или мета-язык мы собираемся использовать. С самого первого нашего занятия мы говорили о наличии двух языков. Двух фундаментальных мета-языков, глобальных языков. Это мета-язык традиции и мета-язык современности. Мы на примере разных дисциплин и наук или тем пытались подчеркнуть разницу между мета-языком традиции и мета-языком современности. Это является базовым контекстом, который как определенная программа, как DOS на уровне компьютера или, самый, скажем, система Unix, должна всплывать в вашем сознании, нормального последовательного посетителя нового университета, как некоторая фоновый уровень, фоновая программа. То есть сейчас мы говорим о человеке, как его понимала традиция. Соответственно, мы должны изучить, пытаясь понять, о чем идет речь, постоянно перемещать себя в тот контекст, в контекст того мета-языка, который мы обозначили, который мы обрисовали, когда мы говорили о традиции. Соответственно, это всегда необходимо сделать, никоим образом не впадая в искушение применять это к тому, как рассматривается человек. Это тоже огромный мир, но в мета-языке современности. Мы сейчас будем говорить о том, как понимает человека традиция. Соответственно, мы перемещаемся волевым образом интеллектуально в особый мир, где существуют определенные закономерности, подробно и более так внимательные и доскональные впечатления особенностей которого этого мира традиции, имеет языка традиции, мы освещали в предыдущих занятиях и лекциях. Итак, в мета-языке традиции или традиция знает человека как три самые различные категории. То есть можно сказать, что когда в традиционном тексте или в тексте, который интерпретируется в рамках мета-языка традиции, мы встречаемся с понятием «человек», мы одновременно, или нам надо выбрать, какой контекст, что именно говорится. Таким образом, даже в языке традиции существует тройственное представление о человеке. То есть можно сказать, что существует не один человек, когда мы говорим о человеке, например, создал Бог человека. Или человек есть то-то, или человек есть не то-то. Любое утверждение в рамках сакрального мета-языка традиции, сразу надо понять, что имеется в виду, когда мы говорим о человеке в этом контексте. И может иметься в виду три очень различные реальности. Иными словами, в мета-языке традиции, я не говорю конкретной традиции, поскольку в каждой религиозной, философской, культурной традиции, в каждом языке существуют разнообразные синонимы или синонимические ряды, которые определяют, скажем, человека такого-то, человека такого-то. Но если мы будем досконально об этом говорить, мы углубимся в частности. Нам надо понять, что просто понятие «человек» в рамках мета-языка традиции относится к трем категориям. Первая категория, которая можно условно назвать «световой человек». Или по-гречески «фос». «Фос» — это одно из названий человека, мужчины в греческом языке, но пишется не как «свет», а по-другому, «кругой окса». И, тем не менее, в гностической литературе именно на основании близости «человек» и «свет» этих слов «фос» и «фос», «судофоспор», «светоносный», определялась вот эта концепция светового человека. «Lichtmensch» по-немецки или «l'homme de la lumière» во французском языке. «Световой человек» или «огненный человек» — это то существо, которое, через которое, в котором, сквозь которое, посредством которого обнаруживает себя полюс бытия, полюс мира. Это точка, которая лежит в центре метафизического шара бытия. Это сущность традиции, это последний и высший север, сферы смыслов, сфера бытия, сфера представлений, сфера языка. Иными словами, такой световой человек есть некоторая очень сложно представимая фигура, которая представляет собой последний горизонт внутреннего измерения. То есть, если двигаться по сфере бытия внутрь, глубже всего, в центре всего, будет находиться эта точка, это световое, не имеющее пространственного объема, особое уникальное место, которое является источником, центром и сущностью всего наличествующего, всей реальности. Можно сказать, что такой человек вполне может быть отождествлен с Богом или с Бога-человеком, поскольку такое представление о человеке, онтологическое представление о человеке, представление о Lichtmensch можно назвать индуистским атманом, то есть я, и одновременно индуистским брахманом, то есть Богом, можно или высшей реальностью. Можно применять к нему самые разнообразные имена или пуруши, как активным принципом в индуизме. Но как бы мы ни говорили, речь идет о некоторой фигуре, которая лежит глубже всего остального в сосредоточии, в средостении смыслов. Если каждую реальность представить себе как фрагмент единой реальности, а эту единую реальность представить собой как шар, представить себе как шар, то центр или ось, полюс этого шара и будет тем, что понимает под человеком, под световым человеком традиция. Это источник света, это первофигура, это некоторая точка неба, которая присутствует в глубине каждой вещи. Тоже с таким же успехом, синонимическим понятием такого светового человека, или Lichtmensch, является представление об ангеле, или об высшем ангеле. Каббала говорит об ангеле, предстоящем перед троном, о метатроне, или об энохе, об ангеле трона. Иногда такой световой человек, Lichtmensch, выступает как, в каббалистической традиции как пророк Илья, посвятитель одиноких. Интересно, что в романе Маринка, Густава Маринка «Зеленый лик», фигура Ильи, пророка Ильи, посвятителя каббалистического, совпадает, сливается с концепцией о вечном жиде, и на основании такого сочетания, отождествления Ильи и вечного жида, то есть некое существо, которое не подвержено закону времени, которое есть всегда и во все времена, которое может появиться где угодно и открыть путь вовнутрь каждому, критиковал Генон, говоря, что здесь речь идет о подмене инициатической фигуры Ильи или Хизра в исламском эзотеризме и контринициатической фигуры вечного жида. Но тем не менее, безусловно, определенная связь этого персонажа с безусловно, есть, это некоторый загадочный муж, световидный муж, который часто упоминается в самых различных религиозных преданиях, легендах, писаниях, самых разных культур и традиций. И то же самое, видение ангелов в различных библейских ситуация может быть сопоставлена, особенно высших ангелов, с приоткрыванием этого загадочного световидного мужа. В исламском эзотеризме этот световой человек Лихтменш отождествляется с Хизром, с таинственным наставником пророка Моисея, Мусы, который задал Моисею несколько притч, тот не смог их разгадать, и, найдя его недостойным, высшего знания удалился от него. Таким образом, этот же персонаж в исламском эзотеризме шиитского толка отождествляется со скрытым имамом или с Махди, с человеком времени. И, как правило, иногда даже когда говорят «человек времени» или просто «человек» в исламском эзотеризме, подразумевает этого «лихтменш», этого светового человека, эту сущностную точку, это полюс. В принципе, можно сказать, что это высшее обещание, это трансцендентный двойник и исток и конец всякого пути. Естественно, такая фигура, такого светового человека находится всегда заведомо глубже той глубины, в которую проникает наш взгляд или может проникнуть наш взгляд, находится всегда за линией горизонта, как бы далеко мы не двигались в каком-то ни было из направлений. И поэтому, как правило, его синонимами этого человека являются такие эпитеты, как «дальний», «иной», «сокрытый», «тайный», «удалившийся», «уснувший». Уснувший почему? Поскольку бодрствующий присутствует всегда в некотором пространстве, в некотором наполненном объеме, а спящий таятся где-то в стороне, скрытые на своем ложе или в тайной пещере. Такими спящими королями или спящими царями, спящими людьми считались великие императоры, тайные скрытые короли. И легенда о таком персонаже, который находится где-то в недоступности, который временно изъят из бытия, который сокрыт, который спит, который бездействует, который куда-то спрятан или похищен, или потерян, или утрачено тайное слово, которое ведет к его пещере, существует в самых разнообразных, во всех культурах, во всех преданиях, во всех легендах. Это нечто таинственное, нечто далекое. Это человек. Таким образом, один из традиционных элементов, высшим традиционным элементом определения человека является именно Лихтменш, световой человек, еще называемый человеком-носителем света севера. Это, кстати, выражение Нордлихта, характерно не только для определенных немецких поэтов начала, конца 19-го, начала 20 века была школа певцов Нордлихта, Северного Света, но и для очень традиционного исламского эзотеризма, согласно которому свет севера – это свет полюса, к нему притягивается все и наиболее интересное, наиболее насыщенное содержанием в бытии. Таким образом, можно сказать, что это северный человек или полярный человек, но в очень особом смысле. Таким, да, ясно, что, конечно же, речь идет о настолько трансцендентной фигуре, что даже в мире традиции ориентация на этого человека или интерес к этому человеку, эвокация, вызывание к этому человеку представляет собой обращение сердца к дальнему, к горнему, к чему-то запредельному. Такой человек является трансцендентным человеком или совершенным человеком, он не подлежит законам времени, он находится по ту сторону времени и пространства, он скрыт в центре вещей, поэтому он является вечным человеком. Он находится повсюду и нигде одновременно, он есть всегда и всегда его в той же самой степени нет. В принципе, это то существо или та точка, тот полюс, к которому ведут все золотые нити смыслов. То есть если у каких-то вещей есть причина, а у всех вещей в той или иной степени есть причина, и если эти вещи вознамерятся вернуться к своей причине по особым траекториям происхождения, обратив течение Ордана вспять или течение гравитационного импульса в обратном направлении, они в той или иной степени начнут приближение к световому человеку в его сторону. Неизвестно, чем окончится это путешествие, никто никогда не гарантирован, но, по крайней мере, их дальняя пристань, недостижимая пристань, ни суши, ни море, не сможешь ты найти дорогу к гиперборейцам, как говорил Пиндар, а его цитировал Ницше. Вот это определение о трансцендентном истоке и трансцендентной цели называется в традиции человек. Есть, это одно из определений понятия человек, поэтому или световидный муж, или муж. Кстати, интересно, что русское слово муж этимологически то же самое, что слово мысль. И вот немецкое mens, латинское mens, думать, это мысль, и муж, то есть муж это тоже синоним человека, световидный муж, это по большому счету тоже синонимы. Ясно, что речь идет о некоторой крайне субтильной, высшей степени вопризированной, несхватываемой реальности, больше всего сопоставимой со светом, поэтому говорят Lichtmensch, световой человек. Это один полюс антропологической картины традиции. Существует другой полюс, прямо противоположный. Им является, как можно выразиться, физиологический человек. В традиции называют его такими парадоксальными определениями, как самодвижущийся гроб или мертвый труп. В данном случае плеоназм, мертвый труп, отнюдь не является излишним. Мы знаем, что традиция определения там, дальняя, дальвос, высокая, высь, является в традиции очень важным приемом. Не только подчеркивающим определенное, усиленное качество той или иной вещи, той или иной, того или иного атрибута, но подчеркивающий о том, что, например, труп может быть живой. И в принципе, вот мертвый труп, это не такое, не особенно бессмысленное дополнение. Так вот, еще этот человек, тоже человек, он называется тем же словом человек, именуется иногда могила духа. Это совершенно иная категория, количественная категория, определенное существо, нечто среднее между животным и автоматом, имеющее нечто от компьютерной модели, нечто вот с такого дикого зверя, который скреплен, в отличие, наделен, в отличие от животного, определенными рациональными способностями, более развитыми. Но, с другой стороны, ему в отношении животных не хватает того объема гармонии, который наличествует у зверей, поскольку это некое больное животное заведомо, человек иной, прямоходящий зверь, он лишен гармоничной такой экологической гибкости, присущей животному миру. Он, это как бы расстроенное животное, но обладающее зато не то что компенсирующим, но совершенно как бы нелепо добавленное к этому животному концептуально-рациональной системе оценок, взглядов, напоминающей разной степени сложности автомат. От примитивных, например, пропускные аппараты в метро, до сложных там, в виде компьютеров. И так далее. Разница, автоматическая сторона двуногих существ такого типа может варьироваться очень значительно, но вот элемент автомата присутствует даже в самых примитивных из них. Это некоторое вот такой прямоходящий труп или мертвый труп оживляется определенные инстанции, которые традиция чаще всего называет археем. Особенно герметическая традиция. Археос, архей, то есть некий начальник. Этот архей существует и в животных. Это некое органическое, такой субтильный меркуриальный дух, который пропитывает все члены животного, всю его вегетативную душу, придает всему цельность, обеспечивает функционирование смены крови, состояния, настроений. То есть следит, надзирает, как бы это архей, некоторый начальник, представленный следить за животным организмом. Он есть также у человека, но этот архей, человек, в отличие от археев животного, представителей животного мира или археев минералов, обладает совершенно иной природой. Если археи животного мира в существах, в зверях, в цветах, в камнях, они служат только обеспечению функционирования самих этих организмов, на что больше не претендуя, то архей в человеке, называемый также его иногда эго человека, питается ложным светом. Это, в принципе, такое злокозненное, заведомо злокозненное существо, которое существует путем захватывания отраженной, похищенной энергии, некой лунной энергии. И вот факт того, что человеческое эго или архея человека питается именно краденым светом, добавляет и функционирование его автоматического рассудка, и функционирование его животной природы особый диссонанс. Очень много легенд, традиционных легенд, связано с описанием формы существования вот этих живых трупов, о том, как они появились. Их происхождение очень загадочно. Есть несколько версий, что их делали из камней, из глины, из камней, которые разбрасывал Пир, или из глины, как Адама. По крайней мере, или вывели из животных, или каким-то образом получили в пробирках. По крайней мере, факт происхождения этих ходячих гробов является загадочным, на самом деле, но каким-то тем или иным образом связан с тем, что называется экспутритудинное по латыни, происхождение из каких-то отходов, то есть из глины или грязи, пепла, праха, из каких-то малоприятных, не очень чистых и не освещенных или полуосвещенных субстанций. И вот, например, легенда о Прометее рассказывает о том, как вот эти существа, каменные существа, созданные Пиром, который бросал камни после потопа Довклеона, простите, и его женой Пирой, который бросал за спину камни, из них как бы вылупились такие полудурки, полуслепые, и после этого Прометей, чтобы отомстить богам или из какой-то другой зловредной мечты, украл им свет, свет этого небесного антропоса, Лихтменша, и как бы товарищи стали пользоваться вот такие созданные из камней, стали пользоваться им, подпитывая определенным образом свое эго. Но поскольку свет был краденый, у них возникла идея, что они тоже люди. И фактически возможно, что такое сложное и полярное употребление слова «человек» в традиции, когда, с одной стороны, речь идет об одних существах, вернее, об одном существе, от совершенно определенной онтологической природы, плюс о целом море таких биороботов своего рода, големов, такое смешение само по себе, возможно, произошло из-за того, что как бы вместе с этим ложным светом, который питается эго и архей превыходящих зверей, он унаследовал то же самое как бы, представление о своей полярности, о своей значимости, и вместе с этим светом украл и само название. В принципе, вот чем управляется это существо, мертвый труп? Он управляется некоторыми, скажем, животными классическими проявлениями, то есть движим некоторыми инстинктами, выражением более-менее органической реакции живого существа на внешний мир, на внутренние позывы. Это одна линия. Вторая линия, он управляется, поскольку он более, скажем, дисгармоничен, нежели животный, поэтому он не способен поддержать свое собственное существование в полной герметической закрытости, в гибкости, поэтому у него повсюду бреши, и сквозь эти бреши входят различные субтильные существа, не очень большого такого качества, различные духи, демоны, которые тоже периодически у него проникают и заставляют его что-то говорить, гавкать, там, разговаривать, обсуждать погоду, переключать программы, или там, как бы сказать, ходить на службу, разные, в зависимости от того, кто придет, тот и как бы кто и делает. То есть еще в силу его неадекватности, такой заведомо не гармоничной структуры и неадекватности, есть огромное количество брешей для таких посторонних влияний, для того, что называется блуждающим влиянием, традиции называют, это некоторые совокупность импульсов не животного происхождения, но и не имеющего никакого отношения к онтологии. И это второй импульс, вторая совокупность моделей. Третья модель – это то, что диктует ему специфический болезненный археоз. Архей, который руководит этим темным конгломератом, он, питаясь краденым светом, мнит о себе вообще самые такие запредельные и невероятные вещи и организует своеобразным образом кучерьму различных оживляемых этот такой земной автомат существо, все эти импульсы организуют в некоторое подобие какой-то цельности. Ему это постоянно не удается, и поэтому описание классических таких существ, что они слепы, они тупы, они постоянно бьются об углы, они пытаются что-то сделать, они в состоянии не могут довести до конца, в отличие, например, от очень ловких и целенаправленных животных, самых разнообразных, комары, впиваются в кожу, пьют кровь, лягушки дико квакают. То есть каждый знает свое дело, эти существа болтаются и там немножко квакнут, немножко выпьют крови. Но по большому счету на какую-то такую последовательность, логичность они не способны и бродят. Вот. Эго или археос этого существа называется также сердечной скорлупой, то есть неким довольно плотным таким, как, когда это сакральным образом представляется, в этом видно некий пустой орех. Вот символ пустого ореха, скорлупы или сердечной скорлупы, которая выдает себя за центр, за содержание. Одновременно это еще наглухо забитая дверь, скажем, как вот все ушли на фронт, но при этом на ней написано «вход». Там войти невозможно, просто заделан с двух сторон кирпичами, но тем не менее, который выдает себя за открытое пространство. Это некий тупик, выдающий себя за такое чистое шоссе, открытый проход с поднятым шлагбаумом. В принципе, когда говорят о двуногом звере, тогда же говорят о ложном свете. И вот образы болотных огней святого Эльма, это как раз и есть, ну, такой, как бы сказать, свет этого архея. Он гораздо хуже, чем откровенная тьма, поскольку засасывает путников, сбившихся пути, в пучину. Когда некоторые традиции говорят о первородном грехе человека, они имеют в виду именно это. Мне уже позже возникла морализированная версия этого первородного греха, но вот сам факт существования такого монстра является в каком-то смысле аномалией, патологией. Поскольку вот отсюда есть представление о первородном грехе, явиться таким, в таком виде, как бы на свет Божий, продолжать существовать в таком виде, является, безусловно, делом далеко не чистым. Неважно, что человек не хотел, или, как бы сказать, он не виноват, но сам факт пребывания в таком статусе перед ликом, перед глазами Господа, является по себе делом, конечно, непростительным, оскорбительным и таким богохульным. Да, трудно сказать, определить точно время появления мертвых трупов в истории, но ясно, что когда-то их не было, когда-то они взялись, появились. То есть есть разные даты, разные хронологии, здесь не будем углубляться в различные эзотерические отчеты циклов. Но самые древние традиции знают о таких существах, описывают их либо как население ада, либо как жители, низкорослые жители пещер круглоголовые, либо как какие-то генерацию гномов, сильвенов, то есть определенных таких своеобразных существ земли, духов земли, или духов камней, либо карликов, которые вот определенным образом, или наоборот, таких безумных гигантов, полуящеров, полулюдей, которые странным образом контрастировали с населением, более соответствующим первому представлению, или, как бы сказать, приближенному к этому идеалу. Итак, есть вторая категория. Эта категория тоже по определенным причинам, о которых, наверное, можно размышлять очень долго или говорить очень долго, тоже называются людьми. Таким образом, одним и тем же словом называются две совершенно, ну, как бы, несопоставимые между собой вещи. С одной стороны, некий цикл вещей, некое пульсирующее световое сердце мира, оживляющее все и вся наличием осмысленности, света, жара, то есть содержательной стороны жизни, движения, силы, света. И есть противоположная холодная периферийная масса таких фрагментов, дисгармонических фрагментов самих в себе, чья общая конституция является уже сама по себе глубокой аномалией перед глазами Господа. Вот обе эти категории называются человеком. Есть третье определение человека, третья дефиниция этого вида. Для того, чтобы наиболее точно и наиболее, скажем, емко описать, чем является вот этот третий человек, безусловно, надо иметь в виду вот эти два выше обозначенных полюса. В принципе, это третье представление о человеке можно сформулировать одним выражением. Человек как процесс. Человек как процесс – это третье определение человека. И это третье определение человека можно сказать, определить как нечто среднее между первым и вторым. Или как некое динамическое движение от, скажем, голема к созданного из Земли к центру мира, или как благодатное излучение определенного сияния из центра мира, из полюса Вселенной к ее периферии, там, где находятся вот эти вот слепорожденные мертвые трупы. И это тоже называется человек. То есть такой человек как процесс является, определяется как различные формы метаморфоз, которые протекают в рамках или в границах между големом и лихтменшем. То есть мы можем себе представить, да, но никогда не определяя, например, какую-то конкретную фазу, потому что между големом и лихтменшем или световым человеком лежит все, практически все, что мы можем себе представить, всегда будет поинтереснее, чем мертвый труп, ну и всегда менее, скажем, содержательно и менее насыщенно, нежели световой полюс мира. Поэтому и говорит, здесь лучше всего говорится, говорить о именно процессе, то есть о чем-то, что находится в постоянном, в системе метаморфоз, в самопреодолении. Вот человек в таком случае, в среднем случае, в самом таком общем, это, можно себе представить, некоторое существо, такое, скажем, условно, неопределенной природы, которым придан в качестве какого-то, может быть, наказания, может быть, задания, голем, свой голем. То есть это как бы существо, которое в наследство получило, как вот в сказках, там, старший сын мельницу, младший, средний сын осла, а младший какой-то кота или крысу, ну, какое-то совершенно ненужное существо. Так вот, представим себе, что некое обделенное нормальным наследием существо получает себе в качестве наследства вот такого мертвый труп, который, кроме бестолковщин, ничего из себя не представляет, ни на что сам по себе не годен, все в нем принципиально расстроено, сущностно неконвертируемо, не сольвентно, потому что не продать его особенно, как бы сказать, что с ним делать, абсолютно непонятно. Но, с другой стороны, как мы знаем из герметической традиции, с этого начинается работа над философским камнем. Первой материей является то, что отброшено абсолютно в себе. То есть, наиболее неценная вещь является первой материей. То, что никоим образом никому никогда не нужно, то, что является самой неценной субстанцией, по-французски «la chose vile», то есть грязная, грубая вещь, это и является синонимом первой материи философского делания или алхимии, первой материи, из которой потом получают философский камень. Таким образом, этот вот мертвый труп, двуногий зверь, это то, что придается в качестве такого бессодержательного, бессмысленного наследства некоторым существам. Существам, которые вовлечены в процесс трансмутации или движения по тем траекториям, которые всегда можно наметить в относительно лихтменша. Поскольку в каждом существе, в каждой вещи, в каждой ситуации всегда есть вектор, направленный вовнутрь, вектор, направленный к смыслу этой ситуации, этого существа, этой вещи. И этот вектор, он представляет собой некоторое, скажем, световое измерение. То есть измерение, которое мы не можем геометрически у себя представить, но некоторые дополнительные измерения, которые представляют собой внутренний, интериорный аспект вещи. Так вот, обычный человек, понимаемый в традиции, как правило, и есть это промежуточное существо. Человек как процесс. Человек, получивший дурное наследство в виде мертвого трупа себе в качестве такого как партнера или коллеги, и призванное каким-то образом совершенно невероятным и заведомо ему так неоткрытым, непонятным, превратить данный ему вот некоторый предмет, некоторое, ну как бы сказать, этот элемент темного наследства, превратить его в нечто иное, приближенное по возможности к полярным регионам, к вселенной смыслов и так далее. Вот этот человек, тот промежуточный человек, который является, если голем это данный ему или труп, это является данностью, то, с чем он имеет дело, то лихтменш в данном случае является для него заданием. А сам человек, третий человек, является тем, кто, имея данность, осуществляет задание. По-моему, очень ясная картина. Имеется одно, что абсолютно неценно, из этого то, что совершенно неценно, надо добиться того, чтобы было предельно ценно. То есть сделать низшее высшим, сделать землю небом, сделать небо землей и волатилизировать твердое и корпорифицировать летучее. Как говорил Ван Гельмонт, великий алхимик, нет у нас иной задачи, кроме как сделать летучее твердым, фиксированным, а фиксированное летучим. Вот, значит, этот человек, человек как процесс, человек средний, является, собственно говоря, всем содержанием традиции. В этом смысле традиция, в этом именно смысле традиция антропоморфна. Поскольку традиция, имеет язык традиции, институты традиции, касты традиции, учения традиции, ритуалы, обряды, легенды, мифы, священные писания, практически все, что мы вкладываем в понятие традиции, является ничем иным, как совокупностью траекторий, расписанием, скажем, устройства, описанием устройства того, как осуществить преображение вот этого мертворожденного существа или вертикального червя. Фактически, сама традиция и есть совокупность рецептов, совокупность, как бы, план-карта, географическая карта, куда надо идти, кому надо идти, стартуя с той или иной точки, обладая тем или иным, как бы сказать, тяжелой формой вот этого тяжелого наследства, как действовать, что делать и в каком направлении, избегая каких опасностей, двигаясь по каким особым путям, там, кругами, спиралевидно или наоборот прямо, квадратно, выкидывая какие сложные па на своем пути, преображаясь в такие промежуточные формы, то есть отсюда, например, многие такие вот смешанные фигуры, которых мы встречаем во многих традициях, люди-лисы, бесоголовые, скажем, боги типа Анубиса, или люди с головой Ибиса. И, то есть для того, чтобы пройти этот путь по преображению голема, существо как бы пускается в целый ряд особых, особых метаморфоз, когда оно может приобретать просто самые промежуточные, самые разнообразные вещи. То есть иногда для тактических целей имеет смысл осуществлять определенные, ну, как, шаги в сторону ликантропии по превращению там, человека, например, в волка. А в какой-то момент, как бы сказать, или там человеческой формы, двуногой формы, волков или других существ, о чем как бы как рудимент этой сложнейшей науки метаморфоз осталось до сих пор, определенные аспекты оперативной магии. Но это лишь очень такие побочные, мало интересные сами по себе ответвления этой более серьезной вещи. А более серьезная, как бы, собственно говоря, человеческая наука состоит в том, чтобы просто отправляясь от такой глиноподобной, мертвой двуногой субстанции, прямоходящего зверя, превратить его в нечто достойное. И этот путь очень сложный, поскольку прямым образом просто дать ему паспорт, свидетельство, скажем, записать его в световую кампанию, не дается никоим образом. То есть для того, чтобы превратить из нечто принципиально неценное, бессмысленное, бессодержательное, бесперспективное в той состоянии, в котором он объективным образом, природным образом находится, в нечто перспективное, в нечто гибкое, в нечто органичное, в нечто поправильно собранное или правильно расположенное, необходимо, безусловно, эту машину или этот конгломерат разобрать, развинтить и свинтить заново. Когда заново свинчивают, иногда, ну, как бы сказать, забыли голову человека, прилетели голову собаки или голову ибиса. То есть это, в принципе, допускается. И более того, серьезность развинчивания, серьезность расчленения и как бы мутиляции этого человеческого голема, она как раз, возможно, и иллюстрируется всякими такими заморфными фигурами, которые то ли не так собрали, то ли бросили на полпути. Во всяком случае, ну, можно вспомнить классический инициатический ритуал, когда шаманов, когда человека, посвящаемого шамана, расчленяют духи, варят его в костре, там его прокаливают кости и собирают заново. Причем очень часто тот же самый инициатический ритуал подчеркивает, что ему вместо ключицы, например, одному шаману вставили какой-то медный гвоздь туда, или как-то ногу забыли, поэтому он хромает, или вообще одноногий, либо наоборот там три руки. То есть часто вот как раз неадекватные сборки и являются, последующие сборки, являются признаком того, что операция по работе над големом действительно проходила. То есть поэтому есть такой ритуал так называемых инициатических травм. Я когда был в Ливии у Муаммара Каддафи, там было очень много негров, и у всех у них были определенные какие-то порезы, там, шрамы. И вот я поинтересовался участников конгресса, они все были прогрессивными, кто из них, какие там культы, вуду или какие, каких-то племенных темных религий, культ леопарда. Многие очень живо откликнулись, стали рассказывать о своих собственных посвящениях. Действительно, все следы у этих негров были следами инициативными. И вот это уже последнее, может быть, даже, кстати, в армии. В советской были элементы такого посвящения в люди нормального из голема, когда нам выбивали зуб, там, как бы сказать, ставили сфингал очень такой серьезный, основательный, но это мягкие формы. Но определенная форма мутиляции, то есть изменения, уродования человека, сохранилась даже в очень таких архаических формах, как знак того, что над человеком работали, что с ним как бы занимались, и что он не сам по себе, он не просто, ну как каким вот возник, что он вызвал влияние, внимание к себе, умудрился вызвать внимание серьезных организаций, серьезных сил, профессионалов своего рода, которые над ним, с ним позанимались, и вот он получает определенный паспорт, такой паспорт в новую нормальную инициатическую жизнь. То есть это очень неизвестный момент, я даже, наверное, не имеет смысла останавливаться. Но вот важно что? Важно, что работа с тем, что, как понимается, человек в форме прямоходящего зверя осуществляется тоже человеком. И тоже человеком, но и для того, чтобы сделать из этого человека. То есть здесь нет каких-то особых специальных терминов, хотя на самом деле каждая традиция, если говорить серьезно, и каждый конкретный даже сюжет, легенды знает определенные специальные имена для того, чтобы разграничить эти три категории. Но с другой стороны, по большому счету, антропология традиций основана на том, что между этими тремя категориями постоянно происходит определенное концептуальное смешение. Так что мы, читая, например, какой-то сакральный текст из прилежащей мета-языка традиции, читаем: «Сидел муж, пришел к нему муж». В принципе, не объясняется, что сидел голем, как бы грустил, пришел к нему хороший человек и стал с ним, как бы сказать, заниматься для того, чтобы превратить его в нормального, наконец-то, светового человека. Такой подробной, уже совсем как бы для идиотов, картины мы не найдем практически нигде, кроме как уже каких-то искусственных конструкций, как культистского толка. А в традиции обычно написано: сидит муж, пришел к нему муж, пошли мужья, ушли мужья, сели, выпили. То есть и кто из них каким мужем был, или кто из них каким был человеком, необходимо догадаться, расставить акценты самому. То есть по мере того, как сам человек как бы отождествляет себя, то есть сам себя как бы идентифицирует и ситуирует в этой антропологической картине на той или иной точке, на этом отрезке, который очень обширен, потому что действительно в этой лестнице метаморфоз, отделяющая голема, прямоходящего червя, от светового человека, огромна. Соответственно, в зависимости от того, на какой ступеньке данный читатель, читающий человек находится, так он эту картину, пришел человек к человеку или просто создал Бог человека, так он и понимает. Если он уже как бы очень много прошел, когда услышал, что создал Бог человека, он думает, наверное, эта речь идет о проявлении или как бы воссоздании вот этого светового начала, поскольку он занят только этим световым лихтменшем, и о другом он либо забывает, либо помнит, не хочет, знать ничего не хочет. Если человек, ну как бы попроще, он отождествляет, возможно, вот создал Бог человека. Он говорит, создал Бог процесс по трансформации голема в нечто более серьезное. Это такой как бы нормальный человек, так поприличный человек говорит. А голем читает, создал Бог человека. Ну, меня создал, отлично. То есть, чем проще реакция, как бы сказать, такая как бы менее нюансированная, тем как бы явно за ним более такое, как бы, более печальная антропологическая идентификация конкретного существа. Вот, собственно говоря, сама традиция и ее социальное устройство было основано на том, чтобы распределить людей по таким как бы по типам, по мере от приближения к големическим типам или от них удаления, и, скажем, сгруппировать различные человеческие, такие подчеловеческие уже виды, то есть различные, скажем, скорости процесса. по превращению голема в нечто более ценное, различные скорости, очень быстрые, помедленнее, совсем медленные, в различные группы или касты. Это было никоим образом не для того, чтобы кого-то унизить или кого-то возвысить, но есть существа, которые очень как бы интенсивно, заведомо, уже с младенчества скрипятся когтями, чтобы быстрее и быстрее работать с этим, как бы сказать, наследством, чтобы быстрее от него избавляться от тяжелого наследия, его изживать, и быстрее двигаться вот к этим, к световому человеку, поближе к северу. То есть такое притяжение севера, которое определенные существа испытывают очень интенсивно, они, как правило, создают касту жрецов. Те просто зафиксированы на этой световой стране, они ей ослеплены, поглощены, о себе они обычно забывают, как правило, вот индусские созерцатели, классические еще, они едва-едва делают какие-то ритуалы, но в основном, даже от ритуалов им кажется, что это слишком, как бы сказать, надоедливое, докучающих вещи. Вот, например, мудрецов типа Романа Махариши, как раз полная сосредоточенность на световом человеке, и он уже, как бы, самого Романа Махариши нет, есть только Лихтменш, а сам Романа Махариши в качестве обрубка где-то сидит на самом-то деле. И ни себе не интересен, ни другим особенно не интересен, но на самом деле богореализация или светореализация идет полным ходом по полной программе. Вот. Другие, которые помедленнее, чем брахманы или созерцатели, жрецы, реагируют на притяжение светового начала, это называемые каста воинов. Они крайне подвижны, пассионарны, они не могут сидеть на месте, они постоянно что-то делают, они все переворачивают на своем пути, но часто движутся не прямым образом, как к лучу, к центру луча, а круговращательно. То есть, если брахман делает один шаг для того, чтобы ему продвинуться, скажем, на целый порядок вглубь вещей, ближе к этому световому человеку и самому, соответственно, превратиться в больше и больше в человека, то кшатрия обегает за это время там раз 20 то же самое пространство, успевает по ходу дела заглянуть куда-то не туда, но его принципиальная ориентация все равно крайне подвижна и довольно духовна. И естественно, вот он и как бы в обществе, если даже его не ставить кастовым образом на это место, он сам тут обязательно, так, человек такого темперамента обязательно продвинется сам, на все наплюется, всех растолкает и все равно окажется где-то в таких вот в деловых, важных духовно сферах. Есть люди, ну как бы тоже люди, которые воплощают в себе совсем вялотекущий процесс. Да, они тоже работают с големами, но работают медленно, как бы сказать, нехотя и как-то замедленно. Они, в принципе, тоже двигаются по кругу этого светового притяжения, стараясь двигаться, ну, по желанию, вовнутрь его, ближе к световому человеку, но делают удивительно медленно. Они очень, это мастеровые люди, которые придают своему форму. Они создают материальную культуру, продукты, которые потом пожирают кшатрии или отбирают. Но на самом деле это такой медленный, замедленный цикл. Существуют это труженики, мастеровые, крестьяне. Они тоже неплохие, поскольку големы они тоже, естественно, презирают, над ним работают. И следуют этике светового человека. Но тем не менее, у них очень все это медленно выходит, неуклюже, бестолково. Но тем не менее, тоже является важнейшим компонентом общего такого подвида. Ну, индуистская традиция, которая знала многообразие таких форм человеческих, человека как процесса, подчеркиваю, они, индусы, даже говорят, что существуют почти чистые касты големов, их называют чандалами, неприкасаемыми. И вот эти неприкасаемые, это и есть, собственно говоря, такие перворожденные, слепые, темные, прямоходящие звери в чистом виде. В большинстве традиций, в большинстве культур вот такого отдельного типа нету, то есть уж совсем безысходные какие-то существа. И, в принципе, ко всем рассматриваю, все люди вписываются все-таки вот в эти три нормальные человеческие касты, которые, собственно говоря, представляют собой различную степень скорости реализации человека как процесса. А сам строй традиции со всеми ее институтами помогает, всячески помогает тем, кто осуществляет этот путь, этот процесс в онтологическом направлении, в сторону севера. Поэтому каждая традиция является нордической традицией, нордоцентрической традицией, полярной в своей основе. И несмотря на различия моделей, путей, ритуалов, доктрин, которые используются в этой традиции, все они, по сути, свои структурно относятся к человеку очень-очень сходно, независимо от того, какие конкретно доктрины происхождении человека, о его загробном или духовном пути и духовном совершенствовании, они конкретно не исповедуют. Иными словами, в рамках парадигмы традиции существуют вот эти три фундаментальные категории. Лихтменш, как тайный ускользающий световой предел, как человека-бог или бога-человек, как трансцендентный человек. Голем, или прямоходящий зверь, как некая его антитеза, как некий житель Хадеса, житель подземного мира, житель Шоула, темная тень, такая лишенная перспективы, которая не может сама по себе, будучи предоставленной по себе, не найти свет, не заблудиться во тьме. Это некая такая именно как бы нейтрально-негативная пародия. И третий человек, человек как процесс, человек как некий герметик, как некий мастер, как человек как тот, кто превращает одно в другое. Вот, значит, можно сказать еще, что интересны различные традиции каббалы о происхождении этих искусственных людей, то есть, скажем, людей вне сакральной реализации. Вот интересно, что не только, по мнению многих раввинов-каббалистов, не только Бог создал когда-то из глины Адама, но что правильные каббалисты сами могут это самое повторить и могут создать голема. Интересно, у Шолема описывается такой ритуал, когда раввин со своими учениками, читая фрагменты из Захара, та из книги Бахир, двигаются вокруг специальным образом освещенной грязи по кругу. Они идут, интонируют определенные заклинания кругом, и постепенно эта масса начинает дрожать, и вот такое слепое, темное, глимическое существо, медленно-медленно выпрастываясь, так и смутно напоминающей человеческую форму, выпрастывается из земли, начинает, как Франкенштейн, Борис Карлов, так как бы сказать, двигаться. Вот. На самом деле это очень... Да, к этому же относится тематика средневековых кукол-автоматов, которые делали искусственно Раймонд Лули и Альберт Великий. Собственно говоря, порождение голема, порождение аналогичного. В принципе, это совершенно генная инженерия, которую сейчас пытаются, как бы развивают американцы. Это направлено в том же направлении. Создание искусственного человека, гомункула, создание голема. Это как раз является вот одной из классических практик существ, понявших антропологическую шкалу по демонстрации того, что большинство обычных людей слишком много о себе думают, что при желании, скажем, просто такая хорошая каббалистическая ячейка способна таких наштамповать в достаточном количестве. Правда, их судьбы, как правило, бывают печальные, они, как бы сказать, там есть... Поскольку часто подлинные заклинания, они как бы полустираются, или там буквы меняются местами, поэтому сплошь и рядом каббалистические традиции не советуют заниматься такими опытами, поскольку так выходят даже в таком демоническом смысле големов, существа выходят очень такими корявыми, тутика растут, потом рушатся. То, как бы сказать, совершают всякие вообще непредсказуемые поступки. Вообще это тоже показатель, скажем, такого прямоходящего зверя. И несмотря на то, что он имеет видимость гармонии, там две руки, две ноги, два глаза, по большому счету, поскольку его архей питается краденым светом, он очень асимметричен по своей природе, и поэтому вот сам по себе готов сплошь и рядом, несмотря на такую как бы общую видимость гармонии, совершать экстравагантные, такие непредсказуемые поступки. Это общая картина антропологии. Теперь, значит, описав эти три типа, я бы хотел остановиться на такой более частной теме. Вот, она мне помечена таким заголовком. Вы сказали сам Боскар. Это речь идет о проблеме так называемых преадамитов. В традиции существует одна из тем, которая занимала внимание различных экстравагантных оккультистских групп и, кстати, легла в основу всяческих форм исторического расизма, мистического и такого бытового. Это тема, связанная с преадамитами. То есть существованием тех людей или тех типов людей, которые предшествовали Адаму и, соответственно, каким-то образом сохранили и после Адама, или наоборот, исчезли или отделили их выводки, вот определенным образом можно встретить в качестве экстравагантного населения недоступных диких уголков Земли. Самое любопытное, что эта концепция преадамитов, она очень была популярна в тех кругах, которые сформулировали несколько направлений классического расизма. Это у сионистов, которые считают, что евреи-выходцы, потомки Адама, а не евреи-потомки демона Самаэла. То есть тоже там тематика преадамитов, двух Адамов была очень развита. Эта концепция легла в основу англосаксонского расизма, который, кстати, мы часто забываем, это был один из самых ярких расизмов. Это американский расизм либерал-демократического толка, который утверждал, что негры произошли от обезьяны, а все остальные люди от Адама. И на этом основании они обосновывали долгое время возможность использования труда чернокожих на своих плантациях. Ну и самой поздней версией, самой, ну, пожалуй, такой бестолковой, отталкивающей, преступной была форма немецкого национал-социализма, немецкого гитлеровского расизма, который тоже, по сути, был подчеркнут из глубоко оккультистских концепций, и несмотря на свою псевдонаукообразие, биологическую такую, биологический сиентизм, все это было как бы заимствовано из арсенала оккультистов, теософов, и именно тех кругов, которые особым образом подчеркивали линию преадамитов. Вот эта концепция преадамитов, почему я ее выделил в отдельную тему, она показывает, каким образом забвение от четкой и, в принципе, такой достаточно магистральной и светлой антропологии традиции, о которой я говорил, о тройственном понимании понятия человека, если забыть эту иерархию, если отказаться от традиционного общества, там, где все вещи расставлены по своим местам, и, в общем, ну, собственно говоря, несмотря на то, что гигантский путь для духовной реализации открывается, гигантский простор для реального события и очень уникального, такого завлекательного события по превращению там, мертвого в живое, или без, не имеющего у него никакой цены, в нечто сверхценное. Но на самом деле при этом здесь существует определенная логика, здесь нет как бы параноидального парадокса. В то время, когда мы отказываемся от этой полной картины и начинаем, тем не менее, интересоваться антропологией, еще пусть не в платонических рамках, пусть это еще не антропология мета-языка современности, но это уже и не антропология традиции, полноценной традиции, мы попадаем в сферу таких промежуточных систем, промежуточных схем, которые, собственно говоря, вот в антропологической сфере ближе, легче всего и гротескнее всего, яснее всего разобрать на примере проблематики преадамитов. Ну, собственно говоря, идея двух Адамов или нескольких Адамов, она была известна такому историческому западному человечеству со времен Юлиана Отступника, хотя она большой популярности не получила в связи с высказыванием блаженного Августина, который якобы закрыл эту точку зрения. Он сказал, что если мы найдем даже в самых далеких уголках Земли каких-то существ, которые будут напоминать людей, даже самых диких, это потомки Адама, одичавшие. Если у них есть рога, хвосты, крокодили рожи, это просто уже не люди, и с ними надо как бы по-другому обращаться. В то время он ответил на это как раз благодаря тому, что в раннем христианстве развились концепции, что не все люди, потому что там черные, например, может быть, едва ли, может, они черти. Была такая как бы гипотеза в раннем христианстве, что черные вообще не люди, которые, кстати, вот просвещенная Америка нашла свое продолжение. Но, во всяком случае, Августин ответил, и с этим вопрос был закрыт. Все заново это ревизионизм этой проблематики начался в Возрождение, когда любимый философ Маркса и Ленина Джордано Бруно в своей книге «Демонада, нумера и фигура» высказал следующую концепцию, якобы ни с того ни с сего, высказал. Когда Мать-Земля породила все живые существа, трем народам мира были даны три патриарха. Первому народу дали Еноха, второму Левиафана, а третьему дали Адама. И, соответственно, Джордано Бруно утвердил эту теорию, сделал такой первый яркий шаг, согласно которой до Адама были еще два патриарха, соответственно, более древние народы, поскольку Адам был дан как в качестве патриарха лишь этому народу. А вот эти два загадочных предшествующих народа, которого имя одного из одним патриархом из них был Енох, а другой Левиафан, очень любопытное имя демона, как и бегемота, одного из двух демонов из книги Иова. И вот Джордано Бруно таким образом открыл преадамитскую тему в такой уже более современной литературе. Генрих Гёттингерус написал о существовании тоже преадамического человечества. В частности, он выдвинул концепцию того, что у Адама был наставник. И имя этого наставника было Самбоскер. Само слово настолько звучит варварски, что оно фасцинировало немедленно. Этот Самбоскер фасцинировал фантазию оккультистов и мистиков Запада, и гипотезы в отношении Самбоскера стали развиваться самым невероятным образом. Как Самбоскер связан с Лилит, откуда он взялся, что это вообще за... Были попытки как бы изобразить этого Самбоскера. То есть Самбоскер настолько загипнотизировал внимание при адамитской публике, что сам по себе стал такой вот странной параноидальной легендой. Потом обнаружилось, что речь идет о таком своеобразном переводе из Йехуды Леви бен Самуэля, из его книги «Либер Косри», где он писал о Ямбускаре, о трех преадамитах, о трех существах, которые предшествовали Адаму. Ямбускар, Загрид и Роан. Тоже сильные имена. Но в данном случае вот этот Ямбускар или Джамбушар, как в другой транскрипции, вот он как бы породил миф о Самбоскере. Собственно говоря, можно сказать, что, скорее всего, за этой концепцией стоит наложение двух традиций, и в частности традиции индуистской, которая знает, собственно говоря, наиболее полноценную антропологию, и согласно этой антропологии, безусловно, у каждого человечества есть предшественники, что человечество само по себе является циклическим явлением. И на смену каждого первого человека, ману, каждого манвантары, каждого цикла, приходит следующий и так далее, и так далее. Вот это циклическое представление о множественности человечества, в котором нет ничего не загадочного, которое просто проистекает из применения к истории сверхисторического принципа «лихтменш» – светового человека, и ничто более, раз он вневременной, значит, этот человек, световой человек, предшествовал человеку историческому и, естественно, человеку галимическому. То есть индуистская конструкция является полноценной антропологией, а в христианском мире, особенно в католическом мире, где все было гораздо хуже, чем по сравнению с православным миром, там была очень узкая, очень историцизированная концепция происхождения человечества, и, соответственно, наложение отголосков индуистской традиции, где, кстати, речь идет о континенте Джамбудвипа, отсюда может быть и Джамбушар, как гипотеза. Джамбудвипа – это яблоневый континент, то есть яблоневый континент – это континент Гипербореи, поскольку яблоки – это один из символов Норны, об этом, по-моему, мы говорили, отсюда яблоки Гесперид, яблоки райские яблоки, похищение, медовые яблоки Фреи и так далее. Это символ яблока и символ яблоневой земли, это символ Арктогеи, символ Гипербореи, земли севера, где, собственно говоря, с точки зрения мифологии и пребывает царь мира или вот этот световой человек Лихтменш. Так вот, наложение этой индуистской полноценной картины на такую историцизированную антропологию католичества, возможно, и породило такую загадочную легенду о Самбоскере. Есть еще одна версия, откуда эта концепция преадамизма проникла, собственно говоря, и в каббалистические круги, и позже уже к мистикам Возрождения. Это исмаилитская традиция. Ну, несколько слов об исмаилитской традиции, которая представляет собой, на мой взгляд, одну из самых интересных и увлекательных форм изложения классической нормальной традиции, но в очень экстравагантном, очень ярком, очень привлекательном виде. Так вот, исмаилитская традиция привносит в нашу антропологию, которую мы только что разобрали в общих чертах, некоторую динамику. Так вот, оказывается, что эти три уровня, согласно исмаилитской традиции, три уровня, световой человек, голем и человек как процесс, не просто сосуществуют друг с другом, есть как бы центр вещей, периферия вещей и промежуток, но находятся между собой в сложной диалектической взаимосвязи. Модель исмаилитской антропологии, которая, скорее всего, проникла в каббалистические круги, став в основании концепции Сан-Боскара, концепции преадамитов, а соответственно и последующих форм исторического расизма, она сводится к следующей очень интересной вещи. Согласно исмаилитам, это направление в шиитском исламе, крайнее направление, которое признают 7 имамов. Обычные шииты, которые сейчас в Иране, которые как бы классические, они признают 12 имамов. 12, который еще не пришел, он является скрытым имамом, он должен прийти вот в ближайшее время по их подсчетам. Исмаилиты считают, что последние 5 имамов это полная как бы лабуда, это псевдоимамы, нормальными были только 7 имамов, и вот 7-й имам Джабир ас-Садык, он скрылся и сейчас пребывает, фактически отождествившись с лифтменджем. То есть он пребывает в изгнании, в тайне, в сокрытии, он спит, он скрыт и должен появиться как человек времени в конце времен, когда все дело дойдет, историческая драма завершится. И он выступит в роли воскресителя всех мертвых и очистителя. Так вот, эта исмаилитская доктрина имеет очень интересную антропологию. Согласно этой антропологии, изначально был духовный человек, так называемый Адам Рухани. Духовный человек, он был как раз вот фактически аналогом, почти аналогом того лифтменша, о котором мы говорили в самом начале. То есть это как бы центр бытия, свет бытия. Но тут начинается диалектика. У этого первого человека, у светового человека, прекрасного и безгрешного, была тень сомнения. Все же. Вообще, вот, относительно всего. То есть, откуда он взялся, каким образом он сам появился здесь, как абсолют, случающий себя во все стороны, не имеющий на себе ни точки тьмы. И наличие этой безбрежной полноты, а не нищеты, именно полноты, самодостаточности и такого как бы трансцендентного самодовольства, вдруг навлекло на него тяжелые мысли. И вот как только намек даже вот на это сомнение, на эту тяжелую мысль омрачил чело духовного человека, лихтменша, он стал падать. И как бы попадая в собственный, излученный им же самим миры, но отдаленный от него. Он пролетел 10 логосов, 10 уровней метафизических этажей, где тоже цвела роскошная жизнь, там в одном этаже круче, чем на другом. Он все их пролетел и долетел почти до конца, где уже ничего не было, была просто стена, как бы сказать, все, там ничего не было. И вот у грана этой стены, движимой инерцией сомнения, Адам Рухани создал людей. Он их создал для того, чтобы его тень, которая мучила его в трансцендентном существовании, получила внешнее оформление. Чтобы наконец-то он смог увидеть свою тень и свое зло, своего внутреннего ахримана, иблиса, вовне. И таким образом он создал материальный мир, создал человечество, и человечество постоянно деградирующее специально для того, чтобы в какой-то момент это человечество, воплотив в себе, вот он создал как раз этих страшных големов бестолковых, и сознательно они питаются ложным светом. И, в общем, они такие, как бы, представляют себя монстром, это не случайно, а именно как бы с огромным таким большим космическим умыслом этого великого светового Адама, он их создал, чтобы в конце, в какой-то точке, они сгруппировались, эти големы, таким образом, чтобы в них полностью воплотилась его внутренняя тьма. И когда он увидит, столкнется с этой внутренней тьмой вовне, а он ее изживет, он вернется назад, но у него же этой мысли о каком-то таком странном неблагополучии, вообще глобальном неблагополучии, больше никогда не будет. И, соответственно, история исмаилита видит, как столкновение двух социальностей, двух типов людей. То есть, в принципе, все люди, по большому счету, являются, с точки зрения исмаилитской традиции, являются такими мертвыми, превоходящими зверями, но часть из них, которые являются просто формой существования самого светового Адама Рухани, духовного Адама, они являются рассредоточенным им. То есть это и рассеянные фрагменты его собственного существа, поэтому они по большому счету и процесс, но и одновременно и он сам. Это световой человек и то, что к нему притягивается, поскольку это и есть он сам. Господь знает своих, как говорят эсмаэлиты. Свои это не просто такие, успешные на пути, а это просто вот он сам. Он собирает сам себя и даже не собирает, он просто и есть Адам Рухани, и живет сквозь свой социум. А с другой стороны от этого социума, в некой периферии, группируются постепенно, идут своими путями вот эти полчища големов, которые хотят сплотиться в некую орду. То есть здесь эсмаэлитская традиция немножко отступает от других традиций, которые, в принципе, не признает самостоятельно воссодержание за этими недоумками, людьми, двуногими самодвижущимися гробами. Но и считает, что это, просто такой не особенно осмысленный мусор, который надо перетрансформировать. А исмаилистская традиция видит в самом их существовании и в возможности получить ими автономию, создать свой собственный некий социум, социум тьмы, и стать таким образом выражением души, его внутреннего сомнения, они видят в этом огромное предназначение исторического процесса. И передавая свою линию из поколения в поколение, и, кстати, в данном случае эсмаэлиты используют тоже преадамическую концепцию, они просто утверждают, что у Адама был отец, папаша, звали его Ханаит. И вот этот Ханаит, он предшественник иных типов человечества, которые передали нынешнему человечеству вот эту практически факт существования самого Адама Рухани сквозь своих сосудов. И вот эти сосуды провожаются, создавая невидимое рассеянное царство, царство людей света, которому противостоит этому царству полчища людей тьмы. То есть големов, сошедших с ума, големов не просто заброшенных и предоставленных сами себе, но темные силы, ведомые к тому, чтобы организовать некоторую чашу внутреннего сомнения этого Адама. Организовать Адама духовного, светового, поставить себя в этой абсолютно бессодержательной модели, противопоставить себя полчищу света, и тогда уже, когда все будет ясно, полностью, и когда дьявол из внутреннего Иблиса станет внешним Иблисом, полностью, совокупностью этого темного демонического социума, тогда мировая история закончится, наступит великое воскресение, и уже освобожденный даже от тени сомнения, Адам Рухани в виде своего собственного человечества или собственного человека как процесса, совокупности своего социума светового, отправится назад мимо тех же самых эшелонов, по которых он проходил в противоположном направлении, но уже триумфально, грозя пальцами всем, что так не знали для чего, я специально не просто упал, а по делу двигался. И триумфально возвращается на свой собственный пост в центре мира. Таким образом, такая концепция преадамизма, она постепенно из таких гностических сфер, исмаилийских сфер, сфер каббалистических, она была трансформирована в уже более общие доктрины и породила концепции различного происхождения нескольких адамов. Очень любопытно, что одним из таких классических преадамитов был Теофраст Парацельс. Он считал, что существуют люди, помимо людей существуют еще ацефалы, стеганоподы, это чешуйчатоногие существа, безголовые существа, люди-монокли, люди-одноглазые, гномы, сильваны, нимфы, гиганты, эльфы и какая-то загадочная раса Сатурна. С точки зрения Парацельса, все это спокойно и преспокойно существует на необъятных просторах нашей Родины, то есть практически на всем земном шаре, особенно в России почему-то. Он, кстати, говорят, что он к нам заезжал и остался очень доволен наблюдениями за местным населением, всем вообще, миром. И что любопытно, что одним из Адамов Парацельс почему-то читал американского Адама. Он был уверен, что американцы или американский Адам, они потомки другого Адама, что они могут быть нормальными. Конечно, это относилось к его таким высокомерным магическим, он потом очень много пил, магическим представлениям такого эксальтированного философа-визионера, но имел он в виду, конечно, просто ну, как бы местное население, аборигенов, индейцев, что они последователи второго Адама, которых он к людям не причислял. Он их располагал по иерархии между сиганоподами, чешуйчатолапчатыми, лапами и расой Сатурна, вот этой неизведанной. Но, во всяком случае, у него есть концепция, что американцы, я думаю, так и написано, для американцев, они есть последователи другого Адама. Вот сейчас, если говорить в геополитических терминах, очень похоже, что нынешние американцы точно имеют какую-то загадку в своем происхождении и самое место между ацефалами и моноклями в таком ряду иерархическом. Вот. Ту же концепцию, да, потом от Парацельса подчеркнул Джамбатиста де ля Порта, Кардан, Помпаначи, Цесальпин и другие такие классики Возрождения, утверждавшие возможность существования такого преадамического человечества, чьими потомками другого Адама являются разные экстравагантные существа. Самая такая, ну что ли, потом переход от оккультизма к расизму светскому, это концепции графа Гавино, это известный. И, кстати, у нас часто забывают такого автора, как Гумпловец. Он первый написал, сформулировал тезис «Расенкамп» – «расовой борьбы». Прочитав «Классенкамп» Маркса, он решил, что это слишком просто, борьба классов, и надо бы ответить чем-то. Вот Гумпловец был такой очень занятный, парадоксальный российский автор, очень просто смешной. Вот концепция борьба рас, там, сейчас она выглядит удивительно ну, архаично с точки зрения представления об истории еще людей, об архаических обществах. Но вот он такой как бы забытый автор. Вот, значит, что можно сказать? Да, это концепция преадамитов или концепция различных происхождений людей, по большому счету, как я говорил, представляет собой целый веер экстравагантных концепций антропологических воззрений, которые лежат за промежуточными формами взгляда на антропологию между полноценной картиной традиции, где существует выделение трех уровней человека, трех адамов, трех антропосов, и представление о человеке в рамках мета-языка современности, о котором мы, наверное, будем говорить отдельно в другой раз. Хотя я думаю, что если внимательно слушать то, о чем я говорил, уже можно себе представить, сколь чудовищным будет изложение концепции современной антропологии. Если так немножко следить за общим развитием лекций в новом университете, это скорее такой будет, наверное, курс демонологии. Вот. Но все-таки вот эта преадамитская концепция происхождения различных. Кстати, интересно, что Парацельс говорил как раз был тоже сторонником возрождения этого второго американского Адама экспутритудене, то есть вот из грязи. Показательно. Вот, значит, теперь, если закончить созидательную, так сказать, лекцию о антропологии традиций, можно сделать целый ряд выводов, что под видом человек мы имеем, под словом человек, мы имеем картину колоссальной метафизической, бытийной, духовной дистанции. То есть, когда мы говорим человек, мы говорим дистанция, мы говорим дальний, мы говорим за пределом, мы говорим трансцендентное. И в этом смысле очень важно вспомнить о таком употреблении этого термина для уже, может быть, такой более культурологической или философской концепции максимального гуманизма. Я написал об этом независимую большую на полосу статью. Максимальный гуманизм, который является в определенном смысле, ну, можно сказать, таким философским манифестом, антропологическим манифестом. Так вот, там я, конечно, говорил об очень простых вещах, сейчас я говорю об очень серьезных вещах. По крайней мере, представление о человеке, как о лихтменше, как о зоненменше, как о цветовом человеке, как о бога-человеке, это является крайне стимулирующей, магистральной и гигантской концепции, которая открывает перед нормальным существом грандиозные перспективы. Оказывается, человек это вот что. Вот что является целью, вот что является самой прямой, самой главной и самой высшей, и самой первоочередной целью. Если человек, если лихтменш, если мы, говоря человек, должны подразумевать лихтменш, то это действительно нас обязывает, это действительно нас определенным образом, с одной стороны, конечно, дико унижает, поскольку сразу же мы тогда кто, понятно. Но с другой стороны, дико возвышает, потому что если само это высшее существо, это пульсирующий невидимый свет бытия, назван человеком, это на самом деле очень серьезно. Это очень. И не случайно, я думаю, тоже, если внимательно следили, параллели с нашей православной традицией, христианской традицией, в такой антропологии просто на каждом шагу на лицо, это просто очевидно. Это на самом деле православная традиция до конца, до самых последних и высших пределов вычерпывает возможности такого максимального гуманизма, поскольку сам Сын Божий, сам Бог, высшее божество и называется, и становится человеком, называется человеком, и берет человеческую природу, человеческий я в далекие высшие миры нетварного троического света. Вот. С другой стороны, утверждая такую традиционную антропологию, мы видим, почему макрокосм и микрокосм совпадают. Ведь между этой высшей точкой, нетварной точкой света и земным миром, просто всеми мирами, существует гигантское количество промежуточных реальностей. И не случайно многие духовные традиции говорят о том, что человек должен проходить путь через элементы. Человек земли становится человеком воды, растворяясь в режиме воды. Человек воды должен становиться человеком воздуха, потом человеком огня, потом человеком сферы Луны, потом человеком сферы Меркурия, потом сферы Венеры, потом сферы Марса, потом сферы Юпитера, потом сферы Сатурна, потом становится Зоганман, солнечным человеком в полном смысле слова, преодолевая космические сферы, потом становясь человеком беззвездного черного неба, где находятся зодиакальные башни, потом становится человеком престола Господня, и для того, чтобы увидеть там, за этим пределом, на престоле Господне, как сидит, восседает человек слова, Иисус Христос, Царь мира. Вот такая картина открывается нашему взгляду в традиционной антропологии. Картина крайне утвердительная, крайне созидательная и призывающая нас встряхнуться. Спасибо.